Предмет разговора был исчерпан. «Прости, но наш маленький базар окончен». Реджинальд медленно поднял пистолет. У Джека не укладывалось в голове, что сейчас на этих загаженных ступеньках его застрелит человек, которого он не знает и который не знает его. Это было абсурдно, нелепо, чудовищно. Джек понимал, что Реджинальдам надо о чем-то говорить, но слов больше не было. Дар красноречия покинул Джека, и теперь он беспомощно наблюдал, как ствол пистолета, поднимаясь, упирается черным дулом ему в лоб. «Мой грех», — произнес Реджинальд, — «из общения с гарлемскими обитателями Джек знал, что этими словами они берут на себя ответственность за то, что собираются сделать». Грянул выстрел, и Джек непроизвольно зажмурил глаза. Он ничего не почувствовал. Джек решил, что убийца играет с ним, как кошка с пойманной мышкой. Степлтон открыл глаза. Как ни был он охвачен ужасом, Джек решил не показать его Реджинальду. Убийца не должен получить морального удовлетворения. Но то, что Джек увидел, повергло его в шок. Реджинальд исчез. Джек несколько раз нервно моргнул, думая, что его подводит зрение, но нет. Привыкнув к темноте, Джек увидел распростертое на плитах террасы тело Реджинальда. Из-под его головы растекалась темная лужа, похожая на жидкость, какой осьминоги отпугивают врагов. Во рту пересохло. Джек судорожно сглотнул. Ноги стали ватными. Степлтон словно прирос к месту, не в силах сделать ни шагу. Из тени аркады вышел человек в надетой задом наперед бейсболке и с таким же огромным пистолетом, какой был у Реджинальда. Первым делом человек подошел к оружию убийцы, валявшемуся в 10 футах от мертвого тела, и поднял его. Бегло осмотрев пистолет, человек в бейсболке сунул его за пояс. Перешагнув через мертвеца, спаситель Джека носком ботинка повернул голову убитого, чтобы осмотреть рану. Удовлетворенно хмыкнув, он наклонился, сноровисто обыскал труп и положил бумажник Реджинальда себе в карман. — Пошли, док, — скомандовал человек. Джек послушно спустился на террасу. Ступив на площадку, он узнал своего спасителя. Это был Спит. «Что ты здесь делаешь?» Джек с трудом выдавил из пересохшего горла свистящий шепот. «Слушай, парень, у нас нет времени на болтовню», — отрезал Спит. Но, подумав, снизошел до объяснения. «Нам надо поживее рвать отсюда когти. Один из тех хануриков на холме только ранен. Скоро здесь будет полно копов». С того самого момента, как раздался выстрел Спита, у Джека голова пошла кругом. Он не мог понять, каким образом его спаситель оказался рядом в столь трагический момент, и почему сейчас Спит торопливо выводит его, Джека, из парка. Сначала Степлтон пытался протестовать. Бегство с места убийства — уголовно наказуемое деяние, а здесь состоялось двойное убийство. Но Спит не был расположен обсуждать подобные тонкости. И когда Джек, остановившись, попытался растолковать все это своему спутнику, тот, недолго думая, ударил его в челюсть. Удар был нешуточным, кожа на лице горела огнем. Джек схватился рукой за ушибленное место. «За что ты меня ударил?» «Хочу добавить тебе ума», — ответил Спит. «Нам надо как можно быстрее добежать до Амстердама. На-ка, возьми эту матушку!» С этими словами Спит сунул в руку Джека пистолет Реджинальда. «Что мне с ним делать?» — задыхаясь на бегу, спросил Джек. «Это же орудие убийства!» — мелькнуло в голове. «Его можно брать только в латексных перчатках. Это же важнейшее вещественное доказательство. Сунь его под свитер, — приказал Спит. «Пошевеливайся!» «Спит, я думаю, что мне нельзя взять и просто так бежать отсюда», — выпалил Джек. «Ты беги, если тебе надо, и прихвати с собой эту пушку». Джек протянул оружие Спиту. Тот взорвался, как пороховая бочка. Схватив пистолет Реджинальда, он уткнул ствол в лоб Степлтона. «Ты мне осточертел», — прорычал он. «Ты что, спятил? Здесь могут околачиваться черные короли. Слушай, я тебе вот что скажу. Если ты сейчас не сдвинешь с места свой зад, то я тебя пришью, понял? Я не стал бы рисковать своей черной задницей, если бы мне не приказал Уоррен». «Уоррен?» — переспросил Джек. Дело принимало какой-то сложный и запутанный оборот. Однако он воспринял угрозу Спита всерьез и решил больше не спорить. По играм Джек знал, что Спит — человек весьма импульсивный, и ссориться с ним небезопасно. «Так ты идешь?» — спросил Спит. «Да», — ответил Степлтон. «В этих делах ты разбираешься лучше меня». «Ну, наконец-то!» — выдохнул Спит, отдал пистолет Джеку и пинком принудил его двигаться. Когда они прибежали в Амстердам, Спит начал звонить куда-то из автомата, оставив Джека нервничать около будки. Вездесущие полицейские сирены, казалось, выли отовсюду. Никогда Джек не думал, что этот звук может так выводить из себя. Вот что значит быть уголовным преступником. Раньше Джек всегда относил себя к жертвам, и вот, пожалуйста, теперь он соучастник преступления. Спит повесил трубку и показал Джеку большой палец. «Все в порядке». Джек не понял значения жеста, но попытался изобразить на лице улыбку, видя, что Спит чем-то очень доволен. Через 15 минут к тротуару подрулил низкий темно-бордовый Бьюик. Сквозь тонированные стекла доносились рваные ритмы рэпа. Открыв заднюю дверцу, Спит жестом пригласил Джека в машину. Тот повиновался. А что ему оставалось делать? Быстро оглядевшись, Спит тоже сел в машину. Бьюик резко рванул с места. «Что стряслось?» — спросил водитель. «Его звали Дэвид, и Джек знал его по баскетбольной площадке. Парень был заядлым игроком». «Дерьмо дело», — мрачно ответил Спит. Опустив стекло, он смачно харкнул. Всякий раз, когда динамик изрыгал очередную порцию басовых нот, Джек непроизвольно вздрагивал. Нерешительным движением он извлек из-под свитера пистолет Реджинальда. Прикосновение оружия к животу было очень неприятным. «Что мне делать с этой штукой?» — спросил он Спита. Чтобы перекричать музыку, приходилось орать во всю глотку. Повернувшись к Джеку, Спит забрал пистолет и показал его Дэвиду, который закатил глаза от восторга. «Совсем новая модель!» — произнес парень восхищенно. Мило болтая таким образом, троица доехала до 106-й улицы и свернула направо. Дэвид притормозил у площадки. Там все еще играли. «Подождите меня здесь!» Спит вышел из машины и направился к игровому полю. Степлтон видел, как Спит подошел к площадке и стал терпеливо ждать, когда Уоррен обратит на него внимание. Заметив Спита, гигант прекратил игру. Спит передал Уоррену кошелек Реджинальда, потом двое мужчин перекинулись несколькими словами и пошли к машине Дэвида. Джека так и подмывало спросить, что происходит. Но шестое чувство подсказало ему, что лучше помолчать. Дэвид опустил стекло, и Уоррен, просунув голову в кабину, взглянул на Джека. — Ты чего-то там натворил? — зло спросил Уоррен. —